В эфире интернет-портал «Азбука Веры». Протоиерей Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Предисловие переводчика. В 1979-81 годах мне посчастливилось учиться в Свято-Владимирской духовной академии, Нью-Йорк, где я прослушала курс лекций протоиерея Иоанна Мейендорфа по святоотеческому богословию. Перевод записей этих замечательных лекций вначале был задуман с более скромными целями, нежели эта публикация. Все же, зная по собственному опыту, насколько трудно, практически невозможно в Советском Союзе достать книги по богословию, я приветствовала возможность издать этот перевод в виде книги. В моей работе меня поддерживала уверенность, что свобода вероисповедания, которой мы пользуемся на Западе, может быть полностью реализована, только если мы будем делиться ее плодами с теми, кто этой свободы лишен, нашими братьями и сестрами во Христе, живущими в России. Поддержка моих друзей укрепляла меня в этой уверенности. Очень надеюсь, что книга отца Иоанна найдет своих читателей, и они разделят со мной те удовлетворения и радость, которые я испытывала, работая над ее переводом.